Если обращать внимание на каждый такой случай, то на серьезные преступления и времени не будет. Вот оставь мы на полу вампира, проткнутого осиновым колом, тогда другое дело. А эти вампиры, они очень опасны. Что значит «очень»? Я опасен, ты опасен, все опасны, когда хотят убить. Но вампиры же должны быть очень сильны, они сильнее всех, кажется. Ха явно не понравилась мысль, что кто-то может быть сильнее его. И он обдумал ответ. Грубая физическая сила – это не сила. У вампиров другой обмен веществ. Бороться с ними я бы никому не посоветовал. Даже Алену. Хотя у него с обменом веществ тоже не все просто. А у тебя просто? У меня сложнее, чем у всех. Только я не люблю рукопашной. Да она, как ты видел, мне и не нужна. Зато как легко я выгнал этих ублюдков, считающих себя непобедимыми. Да, подумал Сол, очень легко. Эту бы легкость, да на несколько минут раньше, когда он, Сол, еще не успел приготовиться к смерти, когда считал эту троицу безобидными алкоголиками. А то теперь чувствуешь себя словно оживший мертвец. И в голове все тупо-тупо, как у зомби. Или это от вина? Совсем ведь слабое вино. Но очень высоко тебя ценят. Ха заговорил сам, очевидно, хотел высказать внезапно посетившую его мысль. Если послали против тебя аж трех вампиров, на все Соединенные Штаты, думаю, с трудом десяток наберется. Так мало, и все работают назло. Какое у вас разделение? Оборотни и демоны на добро, а вампиры на зло? Опять примитивизм, пробурчал Ха. Как тебе хочется весь мир разделить, разложить по полочкам? Здесь черное, а там белое. И неужели не доходит, что могут быть полочки с чем-то фиолетовым или, допустим, с красным в белый горошек? Что-то может перепрыгнуть с полки на полку, а что-то лежать рядом на полу, куча хлама. Подавляющее большинство ни на кого не работает, просто живет. Но если уж работает, то и люди, и оборотни, и демоны могут оказаться в разных лагерях. Как ни забавно, но людей больше у мирового зла. А вот оборотни с демонами у мирового добра. Вампиров, работающих на добро, я что-то не могу представить. Хотя знал я одну вампирочку. Уж она-то на зло работать не будет. Заурчал мотор, и Ха шагнул к окну. Они специально выбрали такой мотель, что каждую машину просто невозможно было не услышать. Может, спать будет не совсем спокойно, но лучше такое беспокойство, чем спокойный сон с незаметным переходом ко сну вечному. На этот раз приехал Ален. Он выглядел раздраженным и смущенным одновременно. Уселся, налил стакан остатки вина, выпил. «Плохи твои дела, парень», — сказал он Солу. «Да уж», — согласился Сол, — «хуже некуда». «Есть куда есть», — продолжил Ален. «Слишком сложная у тебя оказалась биография. Никак не разобраться, кто ты есть такой». «Что уж разбираться. В газете миллионным тиражом напечатано. Ты считаешь, что там написано правда? Если не обращать внимания на подсчет моих доходов от так и непроизведенных махинаций, не нужны нам твои доходы. Мы хотим знать твои имена и фамилии. Какой из них настоящий? Сейчас ты Янис Триандафилос». «Это точно, сэр. Родился в Греции. Попутешествовал по Южной Америке, осел в Соединенных Штатах на 9 лет, получил американское гражданство, преподавал теорию и практику антипартизанской борьбы местным сумасшедшим, кончил свою жизнь в Ливане в составе чьей-то частной армии. Я с его документами повстречался на Кипре, куда сбежал из Израиля. Выложил за эти документы почти все, что имел. Еле потом наскреб на билеты. Меня этот вариант привлек тем, что документы были железные,